Глава 28. Радиобудильник разбудил Юста со звуком помех. Он с трудом открыл глаза, уставился в шипящую темноту и, наконец, нашел будильник. «Ну вот и ты сломался!» — рявкнул он. «Как и все вокруг!» Он зарылся под одеяло, чтобы спрятаться от ощущения паники. Он так и не вспомнил, что именно сказал в воскресенье перед толпой. Через открытое окно послышался грохот ставней. Магазин по соседству начинал работу. Юстас нехотя вылез из кровати и подошел к окну. Прохладная тьма казалась тяжелее сна. Он распахнул створки окна шире и высунулся, чтобы взглянуть на часы над залом собраний. Подсвеченный циферблат казался закопченным. Ему пришлось напрячь зрение, прежде чем он убедил себя в том, что видит. Хотя, по его ощущениям, сейчас было 4 часа утра, часы показывали то же время, что и будильник, 6:30. «Хватит пялиться», — пробормотал он сам себе. «Ничего не изменится. Реальность права, а ты ошибаешься». Он втянул голову, почувствовав себя черепахой, медлительной и заскорузлой, и направился к выключателю. Свет в спальне и ванной был приглушенным, коричневатым. Завтрак может подождать. Чем раньше он рассортирует почту, тем меньше людей встретит, когда будет ее разносить. Юстас вышел из коттеджа на промозглую, затянутую дымкой улицу, и поежился. Плотные облака над головой напоминали беззвездное ночное небо. Окна спален и кухонь соседних домов загорались одно за другим, но они, как и лампы уличных фонарей, казались лишь небольшими островками света, окруженными морем тьмы. Он втянул голову в плечи и поспешил в сортировочную. Она располагалась в небольшой комнатке за почтовым отделением. Обычно водитель почтового фургона из Шеффилда заходил через черный ход и заносил мешки с корреспонденцией, но сегодня в сортировочной было пусто. Юстас сел на табурет и закрыл глаза. Вид пустых ящиков для писем под лампами дневного освещения напомнил ему о том, что он не выспался. Из-за тьмы за окном ему казалось, что время остановилось, но когда он в следующий раз взглянул на часы, было уже почти 8 утра. Юстас не смог дозвониться до Шеффилда. Телефон работал, он убедился в этом, позвонив на него, но когда он набирал номер шеффилдского почтамта, на другом конце ему отвечала пустая тишина, от которой у него зачесалось ухо. Он продолжал дозваниваться, когда в сортировочную заглянула начальница почтового отделения. Она опустила голову, словно собиралась боднуть его своими овечьими кудряшками. «Почему задержка?» «Уж точно не из-за беременности», — подумал он, но вслух сказал. «Корреспонденцию не доставили, и я не могу дозвониться до Шеффилда». «Чепуха!» — воскликнула она, словно имела в виду его. Она набрала номер шеффилдского почтамта и приложила трубку к уху под седыми кудряшками, потом вытянула ее перед собой и просверлила взглядом. Она попробовала позвонить с телефона в операционном зале и вернулась с недовольным выражением лица. «Наверное, магнитные бури. Неудивительно, что сейчас так темно», — сказала она. Но он так и не понял, какая связь между этими фактами. «Но это не оправдание для опоздания». Она мало для чего находила оправдание, даже до появления Манна. С тех пор, как он сказал, Бог знает, какие ужасные вещи, во время воскресной проповеди, она не упускала возможности выразить ему свое недовольство. На следующей неделе его будет сопровождать ее помощник из операционного зала. Очевидно, для того, чтобы он подготовил этого коренастого парня в качестве собственной замены. «Что вы будете делать?» — грозно спросила она. «Может, мне съездить в Шеффилд и выяснить, в чем дело?» «И как вы туда доберетесь? Можно поинтересоваться?» «По средам автобус туда не ходит. Я давно думала, чтобы нанять на вашу должность человека с водительскими правами». «Хотя бы дойду до шоссе. Вдруг почтовый фургон сломался». «А еще можно отправиться автостопом, куда глаза глядят, и никогда сюда не возвращаться». Еще вчера ему были рады, когда он разносил почту, вместо того, чтобы пойти к пещере, но сегодня они обрадуются, если он навсегда исчезнет. Что ж, по крайней мере, исполнение этой их молитвы зависело исключительно от него. На Хай-стрит было многолюдно. Народ спешил на работу или по магазинам, или отводил детей в школу. Все без исключения жаловались на погоду. Юстас услышал, как кто-то спросил голосом мистера Угрюма: «Какой идиот назвал сегодняшний день днем летнего солнцестояния?» Он постарался быстрее пройти мимо улицы Фиби Уэйнрайт, чтобы отогнать от себя желание сказать ей, что уезжает, или хотя бы извиниться за то, что доставил ей злополучное анонимное письмо. У него появилась паническая мысль, что если на проповеди он рассказал о ней. Но ему не хотелось размышлять об этом прямо сейчас. Он хотел бежать прочь из Мунвелла, из города полного порицания и тьмы. Он прошел мимо книжного магазина, который был закрыт, хотя в его окнах горел свет, и пошел наверх по дороге, ведущей к хребту над лесом. Уличных фонарей здесь уже не было. Он надеялся, что когда доберется до хребта, то увидит за ним солнце на горизонте. Он старался идти по центру плохо освещенной дороги. Свет уличных фонарей остался далеко внизу. С высоты Юстас мог видеть футбольное поле с крохотными воротами, словно сложенными из спичек. Наконец он добрался до хребта и разочарованно вздохнул. Позади огни Мунвелла жались друг к другу под черным небом. Тьма простиралась вокруг, насколько хватало глаз. Он не мог понять, где кончается небо и начинаются пустоши. Ему отчаянно захотелось вернуться в Мунвелл, к людям, пусть они плохо к нему относятся. Водители на шоссе решат, что он с приветом, голосуют посреди дороги в почтальонской униформе. Может, ему стоит примерить такой сценический образ и попытать счастье еще раз, там, где его юмор оценят? Может, это именно то, что я искал? Только никому не говорите, хорошо? — сказал он вслух и вошел в лес. Тьма заглушила звук его голоса. Он сделал два шага, и огни Мунвелла скрылись за холмом. Вокруг остались лишь тьма и деревья, недвижимые, словно окаменелости. Густая листва бесшумно свисала над дорогой, которая теперь стала гораздо темнее. Чем быстрее он пройдет через лес, тем быстрее он выйдет на шоссе. Но, поравнявшись с деревьями, он резко остановился. Надо продолжать путь. Другая дорога из Пик-дистрикта находилась в нескольких милях за городом, с другой стороны пустошей. Он пытался убедить себя в том, что лес ничуть не изменился, а тьма объясняется очередным пасмурным днем, пусть даже немного необычным. Но от тишины, царившей в лесу, у него перехватило дыхание, и он понимал, что если дальше пойдет по этой дороге, то окажется в кромешной тьме. «Ну и что?» — проворчал он. «Боишься свалиться в канаву?» Он сделал шаг вперед и опять остановился. Никто в здравом уме не пойдет туда. Во всяком случае, без фонарика. Уйдет не так много времени на то, чтобы за ним вернуться. Он старался не обращать внимания на чувство облегчения, которое он испытал, выйдя из леса, и пытался убедить себя, что он спешит в город, чтобы взять фонарик. Но не успел он дойти до вершины холма, как услышал звук приближающегося автомобиля. Он потерял ориентацию в темноте. Сначала ему показалось, что машина едет по дороге через лес. В этот момент фары появились над ним, и он поспешно отскочил с середины дороги, забыв поднять руку. Тем не менее водитель притормозил и спросил: «Вас подвезти?» За рулем машины сидел мужчина лет 60, с большими ушами, мешками под глазами и несколькими прядями седых волос, покрывавшими лысину, в память о некогда пышной шевелюре. Его жена выглядела моложе, черные волосы, темно-карие глаза на фарфорово-белом лице. Но, может, она была ровесницей мужа. «Мы видели ваше выступление в пабе», — сказала она Юстасу, отодвигая пассажирское кресло вперед, чтобы он смог забраться на заднее сиденье. «И оно нам понравилось, правда, Крейг?» «Конечно», — рассмеялся водитель. «Залезайте в машину, если вам ехать в сторону Шеффилда. Мне это подходит. Он должен хотя бы выяснить, почему до них не доходит почта. Юстас зацепился ногой за ремень безопасности, которым была пристегнута женщина, и чуть не вырвал его, пытаясь освободиться. Муж и жена наблюдали за ним, ободряюще улыбаясь, словно пытались намекнуть, что они одобряют его рвение, но предпочли бы, чтобы он проявил его при более подходящих обстоятельствах. К моменту, когда он, наконец, уселся на заднем сиденье, ему хотелось провалиться сквозь землю. Автомобиль поехал вперед, под сводами переплетенных ветвей дубов, и Юстас, к своему ужасу, обнаружил, что ему не стало легче от того, что он оказался в лесу, внутри тесного салона автомобиля. Он напрягал глаза, чтобы рассмотреть хоть что-то в свете фар, рывками скользивших по тьме. Как только машина миновала край леса, ему показалось, что деревья сомкнулись за их спинами. Холод просочился в салон автомобиля. Юстас увидел, что водитель дрожит, стараясь разглядеть заграждение по обеим сторонам дороги, которая становилась все круче. Внезапно машина резко остановилась и развернулась поперек асфальта. «Я не могу вести машину в таких условиях», — пробормотал водитель. «Поедем по другому пути». Он взглянул через плечо и поехал задним ходом. Юстас увидел панику в его глазах. Машина наткнулась на заграждение у края дороги. Трава и кустарники царапали краску. Наконец они поехали обратно. Хотя машина ехала быстрее, казалось, путь из леса занял больше времени. Машина неслась к хребту. Впереди блестели огни Мунвелла. Водитель поднял рычаг ручного тормоза и лег на рулевое колесо, прикрыв глаза трясущейся рукой. «Простите, на меня иногда такое находит. Я думал, что уже вырос из того возраста. Простите». Наконец он выпрямился и глубоко вздохнул. «Вы не против, если мы поедем в объезд? Я хочу заехать за газетой, чтобы узнать прогноз погоды». Он направил автомобиль в сторону Мунвелла. Жена массировала его плечи. Юстас мог бы рассказать анекдот, чтобы их развеселить, но ни один не приходил ему на ум. Он стеснялся себя как никогда. Настроение у водителя улучшилось, когда они въехали на освещенные улицы города. Он припарковался у первого же газетного киоска и вышел из машины, но вернулся несколько мгновений спустя и озадаченно произнес: «Сегодня в город не доставили свежих газет, и никто не знает, почему».